70-е годы Мария Александровна Платонова вспоминала, что после публикации «Впрок» в их доме состоится встреча Платонова с Фадеевым, подтвердила ту же версию Корниенко. Думается, что одним из итогов их диалога станет не только разгромная статья последнего об одной кулацкой хронике, опубликованная в 5-м и 6-м номерах, провинившейся Красной Нове, но и не обнаруженные пока письма Платонова к Сталину, а также письмо Платонова, отправленное 9 июня 1931 года в редакцию «Правды» и литературной газеты. И хотя тут есть некоторая нестыковка с числами, Красную Новь с Впроком Сталин прочел не позднее начала июня, а статья Фадеева в «Известиях», а потом в «Красной Нове» вышла месяц спустя, эта версия вызывает доверие. Датируемое 8 июня письмо Платонова Сталину с той поры обнаружено было. Его впервые опубликовала в 1999 году «Новая газета». «Товарищ Сталин, я прошу у вас внимания, которого делами пока еще не заслужил. Из необходимости беречь ваше время я буду краток. Может быть, даже в ущерб ясности дела. В журнале «Красная Новь» напечатана моя повесть «Впрок». Написана она более года тому назад. Товарищи из РАПовского руководства оценили эту мою работу как идеологически крайне вредную. Перечитав свою повесть, я многое передумал. Я заметил в ней то, что было в период работы незаметно для меня самого. И явно для всякого пролетарского человека — кулацкий дух, дух иронии, двусмысленности, ухищрений, ложной стилистики и так далее. Получилась действительно губительная работа, ибо ее только и можно истолковать как во вред колхозному движению. Но колхозное движение — это самый драгоценный, самый, так сказать, трудный продукт революции. Этот продукт, как ребенок, требует огромного, чуткого внимания, даже при одном только приближении к нему. У меня же, коротко говоря, получилась какая-то контрреволюционная пропаганда. Первичные намерения автора не меняют дело, важен результат. Вам я пишу это прямо, хотя тоска не покидает меня. Я увидел, что товарищи из РАППа правы, что я заблудился и погибаю. Далее следовало абзац, посвященный поездке Платонова летом 1930 года на Среднюю и Нижнюю Волгу, процитированный нами в конце 8 главы. Теперь раповская критика объяснила мне, что «Впрок» есть вредное произведение для колхозов, для той политики, которая служит надеждой для всех трудящихся крестьян во всем мире. Зная, что вы стоите во главе этой политики, что в ней, в политике партии, заключена работа о миллионах, я оставляю в стране всякую заботу о своей личности и стараюсь найти способ, каким можно уменьшить вред от опубликования повести «Впрок». Этот способ состоит в написании и опубликовании такого произведения, которое бы принесло идеологической и художественной пользы для пролетарского читателя в 10 раз больше, чем тот вред, та деморализующая контрреволюционная ирония, которая объективно содержится во «Впроке». Вся моя забота в уменьшении вреда от моей прошлой литературной деятельности. Над этим я работаю с осени прошлого года, но теперь я должен удесятерить усилия, ибо единственный выход находится в такой работе, которая искупила бы вред от «Прока». Кроме этого главного дела, я напишу заявление в печать, в котором сделаю признание губительных ошибок своей литературной работы. И так, чтобы другим страшно стало. Чтобы ясно было, что какое бы то ни было выступление, объективно вредящее пролетариату, есть подлость. И подлость особо гнусная, если ее делает пролетарский человек. Ясно, что такое заявление есть лишь обещание искупить свою вину, но не само искупление. Однако я еще никогда не делал таких заявлений и не сделал бы, если бы не был уверен, что выполню. Товарищ Сталин, я слышал, вы глубоко цените художественную литературу и интересуетесь ею. Если вы прочитали или прочитаете впрок, то в вас, как теперь мне ясно, это бредовое сочинение вызовет суровое осуждение, потому что вы являетесь руководителем социалистического переустройства деревни, что вам это ближе к сердцу, чем кому бы то ни было. Этим письмом я не надеюсь уменьшить гнусность впрока, но я хочу, чтобы вам было ясно, как смотрит на это дело виновник его, автор, и что он предпринимает для ликвидации своих ошибок. Перечитав это свое письмо к вам, мне захотелось добавить еще что-нибудь, чтобы служило непосредственным выражением моего действительного отношения к социалистическому строительству. Но это я имею право сделать, когда уже буду полезен революции. Глубоко уважающий вас Андрей Платонов. 8 июня 1931 года. Нет сомнения, что это было написано искренне. Одно сравнение колхозного движения с ребенком тому доказательство. Не стал бы Платонов ни ерничать, ни иронизировать. Он действительно тяжело переживал происходящее. Тоска не покидает меня. Но вот еще. Если вы прочитали или прочитаете впрок, вызовет осуждение. Получается так. Платонов либо не был уверен, что Сталин его сочинение прочитал, что маловероятно, ибо именно нервная реакция на хронику была главным мотивом автора письма и темой его разговоров с перепуганным уже совсем не так, как из-за усомнившегося Макара Фадеевым. Либо делал вид, что эта реакция ему неизвестна, потому что этого требовали правила игры, которые Фадеев хорошо знал. И можно предположить, послание Платонова в Кремль прочитал и отредактировал внимательнее, нежели впрок. Во всяком случае, акцент был сделан очень важный и точный. Из письма формально следовало, что поводом для его написания стала не прихоть одного, пусть даже самого верховного человека, а коллективная оценка рапповского руководства, принявшего 4 июня 1931 года на пленуме Раппа резолюцию, в которой хроника впрок была расценена как проявление активизации враждебных элементов на литературном участке идеологического фронта. А автор ее был назван агентом буржуазии и кулачества в литературе. Вместе с тем существует донесение некоего Сексота, которое использовал в своей объективке на Платонова оперуполномоченный ОГПУ Шиваров, полностью перечеркивающее смысл политкорректного оборота и реверанса в сторону писательского коллектива. Платонов тогда говорил: «Мне все равно, что другие будут говорить. Я писал эту повесть для одного человека, для товарища Сталина. Этот человек повесть читал и по существу мне ответил. Все остальное меня не интересует». В последних словах «будь таковые были произнесены» заключалось немало бравады и действительного отношения Платонова к лучшим товарищам, настоящим большевикам. Но что касается обещанного Сталину и написанного 9 июня заявления в печать, оно предназначалось для двух изданий «Правды» и «Литературной газеты», то и этот текст был наполнен иной, по-своему очень вызывающей интонацией. Ее трудно назвать покаянной, хотя формально это было посыпание пеплом собственной головы, но только формально, по содержанию, даже не двусмысленность, а хулиганство. Просьба поместить следующее письмо. Ниже подписавшийся отрекается от всей своей прошлой литературно-художественной деятельности, выраженной как в напечатанных произведениях, так и в ненапечатанных. Автор этих произведений в результате воздействия на него социалистической действительности, собственных усилий навстречу этой действительности и пролетарской критики, пришел к убеждению, что его прозаическая работа, несмотря на положительные, субъективные намерения, приносит сплошной контрреволюционный вред сознанию пролетарского общества. Противоречие между намерением и деятельностью автора явилось в результате того, что субъект автора ложно считал себя носителем пролетарского мировоззрения, тогда как это мировоззрение ему предстоит еще завоевать. Ниже подписавшийся, кроме указанных обстоятельств, почувствовал также, что его усилия уже не дают больше художественных предметов, а дают даже пошлость вследствие отсутствия пролетарского мировоззрения. Классовая борьба, напряженная забота пролетариата о социализме, освещающая ведущая сила партии, все это не находило в авторе письма тех художественных впечатлений, которых эти явления заслуживали. Кроме того, ниже подписавшийся не понимал, что начавшийся социализм требует от него не только изображения, но и некоторого идеологического опережения действительности, специфической особенности пролетарской литературы, делающей ее помощницей партии. Автор не писал бы этого письма, если бы не чувствовал себе силу начать все сначала, и если бы он не имел энергии изменить пролетарскую сторону свое собственное вещество. Главной же заботой автора является не продолжение литературной работы ради ее собственной «прелести», в кавычках, а создание таких грандиозных произведений, которые бы с избытком перекрыли тот вред, который был нанесен автором в прошлом. Разумеется, настоящее письмо не есть самоискупление вредоносных заблуждений ниже подписавшегося, а лишь гарантии их искупить и разъяснение читателю, как нужно относиться к прошлым сочинениям автора. Кроме того, каждому критику, который будет заниматься произведениями Платонова, рекомендуется иметь в виду это письмо. К этому документу можно относиться по-разному. Можно считать его частично или насквозь пародийным, ерническим, или же просто несколько неловким, наигранно грубоватым от внутреннего смущения и стыда. Можно увидеть в нем фронду или признание собственного поражения и нежелание с этим поражением мириться. Но невозможно не заметить конкретной практической цели, которую ставил перед собой ниже подписавшийся — остановить поток брани, не потеряв лица. Несколько дней спустя после того, как письмо было отослано, Платонов то ли спохватился сам, то ли выполнил чьё-то требование Фадеева, Авербаха, и 14 июня направил в редакции обеих газет новый вариант своего покаяния, попросив считать старый недействительным ввиду ряда ошибочных формулировок, допущенных автором по субъективным причинам. В новом тексте были произведены следующие замены с целью сгладить колючие места и смягчить интонацию. Первое. Вместо третьего лица использовано первое. Второе. Изъята фраза, содержащая отречение от своей прошлой деятельности, выраженной как в напечатанных произведениях, так и нет. Но зато добавлено предложение: «Я считаю глубоко ошибочной свою прошлую литературно-художественную деятельность». Третье. Снят пародийный штамп о сплошном контрреволюционном вреде и заменен нейтральным выражением «объективно приносит вред». Четвертое. Добавлена фраза: «Это убеждение явилось во мне не сразу, а началось с прошлого года, но лишь теперь вылилось в форму катастрофы, благодетельной для моей будущей деятельности». Пятое. Вместо «изменить в пролетарскую сторону свою идеологию» стало «изменить в пролетарскую сторону свое творчество» самым решительным образом. Однако ни первой, ни во второй редакции ни литературной газеты, ни правды письмо опубликовано не было. «Когда вы написали письмо в редакцию, это произвело странное впечатление. Очень быстрая перестройка», — заметили Платонову на его так называемом творческом вечере в 1932 году. «К сожалению, не напечатано. Тогда бы мне было гораздо легче и дышать, и работать», — отвечал он. И на писателя обрушился бранный шквал. Первая реакция на хронику последовала 10 июня 1931 года в том самом печатном органе, куда он обратился со своим посланием, в литературной газете. Статья Селивановского называлась «В чем сомневается» в кавычках Андрей Платонов. Читатель помнит очерк ЧЧО, написанный им совместно с Пельняком. Читатель не забыл усомнившегося Макара. Читатель сохранил в памяти обывательско-анархистствующую издевку Платонова над массами, строящими социализм, над диктатурой пролетариата. И дальше в том же духе о партии руководительницы коллективизации, о трудностях построения социализма, о противоречиях периода и, наконец, о творческом вырождении Платонова, его убогом, утомительно повторяющем себя юродстве. Следующая рецензия принадлежала перу Ханина «Пасквиль на колхозную деревню». Была опубликована в газете «За коммунистическое просвещение» 12 июня. Третья Дятлова 18 июня в «Правде» с деловитым заголовком «Больше внимания тактике классового врага». Ну, а самый главный, решающий, «дружеский» в кавычках удар Фадеева последовал 3 июля. Если учесть, что одновременно с этими событиями в Воронеже проходил суд над контрреволюционной группой вредителей-мелиораторов, и 17 июня на нем было прочитано обвинительное заключение, которое начиналось со слов «Воронежская контрреволюционная группа мелиораторов возникла в 1924 году при руководящем участии бывшего губ-мелиоратора Платонова», то лето 1931 года представляется тем моментом, когда жизнь Платонова висела даже не на волоске. Как он уцелел, мы не знаем. Как все это переживал, каким было его душевное состояние и что испытывал он, раскрывая очередную газету, можем только предполагать. Для меня настали труднейшие времена. Так тяжело мне никогда не было. Притом я совершенно одинок. Все друзья липа, им я не нужен теперь, — писал он жене в июне 1931 года. Но в отличие от Булгакова, никаких тетрадок с отрицательными рецензиями Платонов не заводил и счет своим литературным врагам не вел. О человеке, которого ругают газеты, газеты били и бьют его за политпороки, его душевное состояние ужаса непроходящего, отметил он в одной из записных книжек той поры. Его не арестовали. Ниоткуда не исключили и не уволили. Но иллюстрацией к иному повороту судьбы и платоновской готовности эту судьбу принять может служить датируемый маем 1932 года очерк «Человек нашего времени», герой которого — инженер-электрик. Аганов рассказывает свою историю. Сын шахтера, бывший слесарь и паровозный машинист с 10-летним стажем. Инженер-электрик, возраст 31 год. Состоял под судом и следствием, вредитель. Был в заключении и ссылке около 2 лет, освобожден по снисхождению, как пролетарий творческий человек. Причина вредительства — думал, что рабочий класс недостаточно умен для управления миром, хотя сам имею 100 патентов на изобретение себя. Как опровержение контрреволюционных взглядов. Я упустил. Из расчета их хотел вычесть весь пролетариат из буржуазии, а не наоборот, хотя знаю высшую математику. В заключении же я опомнился и возвратился навеки на родину, в рабочий класс. Та же фраза о родине, рабочем классе прозвучала и в письме к последней писательской инстанции в СССР. «Глубоко уважаемый Алексей Максимович, вы знаете, что моя повесть «Впрок», напечатанная в номере 3 «Красной Нови», получила в «Правде», «Известиях» и в ряде журналов крайне суровую оценку. Это письмо я вам пишу не для того, чтобы жаловаться. Мне жаловаться не на что. Я хочу вам лишь сказать, как человеку, мнение которого мне дорого, как писателю, который дает решающую, конечную оценку всем литературным событиям в нашей стране, я хочу сказать вам, что я не классовый враг. И сколько бы я ни выстрадал в результате своих ошибок вроде «Прока», я классовым врагом стать не могу. И довести меня до этого состояния нельзя, потому что рабочий класс — это моя родина, и мое будущее связано с пролетариатом. Я говорю это не ради самозащиты, не ради маскировки. Дело действительно обстоит так. Это, правда, еще и потому, что быть отвергнутым своим классом и быть внутренне все же с ним, это гораздо более мучительно, чем сознавать себя чуждым всему, опустить голову и отойти в сторону. Мне сейчас никто не верит. Я сам заслужил такое недоверие. Но я очень хотел бы, чтобы вы мне поверили. Поверили лишь в единственное положение. Я не классовый враг. Я не снимаю с себя ответственности и сам теперь признаю после опубликования критических статей, что моя повесть принесла вред. Мои же намерения остались ни при чем. Хорошие намерения, как известно, иногда лежат в основании самых гадких вещей. Я автор впрока. И я один отвечаю за свое сочинение и уничтожу его будущей работой, если мне будет дана к тому возможность. Я хотел бы, чтобы вы поверили мне. Жить с клеймом классового врага невозможно. Не только морально невозможно, но и практически нельзя. Хотя жить лишь практически, сохраняя собственное туловище, в наше время вредно и не нужно.